на изрядно потрепанные обои. В комнате стоял полумрак. И это было славно. Так не очень бросалась в глаза ее убогость и царившее в ней запустение. Странно как-то все это началось. Вроде бы и не было никакой значимой отправной точки у этого мучительного, необъяснимого, да и заметного только ему одному процесса, собственного прижизненного обращения в прах. Именно так он определял то, что с ним происходило нынче. Для всех прочих, даже близко знавших его, он просто сильно сдал за последние годы. Расхожее определение, но емкое весьма. Много объясняющее, но больше оставляющее в тени недомолвки, а посему удобное. Оно и его устраивало в какой-то мере, раздражая, правда, плохо скрытой брезгливой жалостью. Но доказывать обратное он никогда не пытался, знал просто сам для себя, что это не так. «А как?» Укоризненно вроде качнулся круг от лампы на истертых обоях. «Себе-то не лги, голубчик!» Все началось с той самой истории. Историю-то он окрестил про себя историей четвертой гравюры. Хотя и сегодня не был окончательно уверен, что вся эта история действительно происходила, а четвертая гравюра реально существовала в этом подлунном мире. С Борисом Романовичем Мещерским они познакомились случайно в баре телевизионного центра Востанкина. Он тогда много опубликовался в популярных молодежных журналах с леденящими душу историями из хроник Святой Инквизиции, высказывал смелые научные гипотезы, вполне укладывающиеся в основу приключенческих сюжетов. Его стали приглашать на радио, снимать в телевизионных программах. В тот день после очередной записи он, конечно же, не преминул спуститься в большой уютный подвал телевизионного бара. По тем временам это место было не просто приятное, но и престижное, входящее в число модных и труднодоступных московских достопримечательностей. Здесь запросто попивали кофе и пиво популярные певцы и актеры, забегали перекусить знаменитые тогда на всю страну дикторы. Специальная табличка на стене предупреждала, что они обслуживаются вне очереди. А в очереди у стойки непринужденно болтали известные поэты и модные журналисты-международники. Он уже несколько минут бродил в полумраке бара, выискивая свободный столик или хотя бы место за одним столом. Стакан с горячим кофе все более припекал пальцы, мест не находилось, и ситуация становилась критической. Почти свободный столик вдруг обнаружился в самом тесном и отдаленном уголке бара. «Почти» означало, что за ним сидел только один человек. «Вы разрешите?» Он едва не уронил стакан на грязноватую поверхность стола и только тогда разглядел этого человека. В первые секунды ему показалось, что это актер перекусывает между съемками, не снимая грима. За столиком сидел очень пожилой человек, скорее старец, длинный, узкий и острый, как у старика Хоттабыча, седой бородой и абсолютно лысым черепом. Лицо его было изборождено крупными резкими морщинами, а глаза глубоко прятались в глубоких, как пещеры, темных глазницах. «Конечно», — немедленно с готовностью отозвался старец неожиданно густым и довольно громким голосом, «иначе вы ошпаритесь, и чего доброго, ошпарите меня». Что за фантазия у здешних хозяев подавать кипящий напиток в граненом стакане? В мое время из граненых стаканов грузчики пили водку. Впрочем, не только грузчики, конечно, но водку — это еще куда ни шло, вы согласны? Что водку или что из граненых стаканов, улыбнулся он, понимая, что перед ним не актер, и почти мгновенно проникаясь к старику необъяснимой симпатией. «Не ловите меня на всякой словесной казуистике, молодой человек. Я великорусский язык изучаю ровно 96 лет и 3 месяца. Сколько живу?» «Извольте присесть и представиться. Вам первому полагается и по этикету, и по возрасту». «Павлов Евгений Витальевич. Журналист?» «Нет. Историк. Доцент МГУ».